Глава 32. Хевлок. Когда радиосвязь с Мартри прервалась, Хевлок попытался уснуть. Ему необходимо было поспать. Сделать он ничего не мог. Ничего, пока все не кончится. Он плавал в койке на привязных ремнях и пытался отключить сознание. Мысли не успокаивались. Выживут ли там, внизу? Что, если за первым взрывом будут другие? Что, если сдетонирует вся планета? Заденет ли тогда и Израиль? Не посоветовать ли Марвику поднять корабль на более высокую орбиту или вовсе увести от планеты? А если на Барбапиккале решат поступить так же, что делать? Ему приказано следить, чтобы астеры не вырвались с орбиты с полным грузом руды. Он закрывал глаза, но стоило ослабить контроль, они открывались снова. Через 3 часа Хевлок сдался, отстегнул крепление и пошел на тренажеры. Атрофировавшиеся в невесомости мышцы протестовали против любых упражнений. Тогда он вывел на экран вид на планету. С поверхности новой Терры стерло все контуры. Сплошная серая пелена. Это были облака, скрывающие вид на свирепствующую под ними бурю. Закончив серию упражнений, Хевлок искупался, надел свежую форму и прошел к себе в кабинет. Ящик входящих был переполнен запросами от новостных агентств. Он усомнился, все ли они существуют на самом деле. Хевлок переадресовал запросы в штаб-квартиру РЧЭ на Луне. Пусть отвечают, если охота. Сейчас они знают столько же, сколько он сам. Проверив связь с планетой, он убедился, что сигнал все еще не проходит. Попробовал еще раз и еще. Серая планета молчала. «Есть новости?» — спросила пленница. «Никаких», — ответил Хевлок и, помолчав, добавил. «К сожалению». «Мне тоже жаль», — сказала она. «Но они справятся». «Надеюсь». «А вы справитесь?» Хевлок поднял голову. Для арестованной саботажницы, не первый день запертой в клетке, она выглядела на удивление спокойной. Кажется, даже усмехалась. Хевлок поймал себя на том, что улыбается в ответ. «Трудновато», — признался он. «Да, к сожалению». «Это не ваша вина», — сказал Хевлок. «Не вы же затевали войну». «А кто затевал войну?» — удивилась Наоми. И тут за спиной у Хевлока кто-то вежливо кашлянул. Хевлок развернул кресло, и оно зашипело. У люка плавал старший механик. На рукаве комбинезона у него была нашивка милиционера. «Здравствуйте, шеф», — заговорил он, втягивая себя внутрь. «Нельзя ли с вами поговорить? Хорошо бы наедине». «На защиту приватности не рассчитывайте», — предупредила Наоми. «Мне все равно все слышно». Хевлок отстегнулся и оттолкнулся от кресла. «Я вернусь», — бросил он через плечо. «Меня всегда можно застать дома», — отозвалась Наоми. В столовой было затишье. Стармех прихватил для себя грушу с кофе и подал вторую Хевлоку. Оба зависли над привинченным к палубе столиком. Сила привычки. «Так вот, мы тут обсуждали», — начал Стармех Койнен. «Последние события». «Да, я сам только о них и думаю. Точно ли нам известно, что катастрофа естественная?» «Я бы дал все 100%, что нет». Горько усмехнулся Хевлок и, увидев, как замкнулось лицо старшего механика, пояснил. «Все зависит от того, что считать естественным. Тебя что беспокоит?» «Не хочется выглядеть параноиком, но уж очень все совпало по времени. Мы поймали посредника ООН на месте преступления. Сунули сучку в карцер. И тут откуда ни возьмись катастрофа. О ней все забывают». Хевлок отхлебнул кофе. «Астеры попали сюда раньше нас. Могли что-то найти и никому не сказать. А Холден работал на ЭВП. На Фреда Джонсона работал, так? Если не врут. Он с этой астерской девкой даже спит. Если он кому и верен, так не Земле. И еще он побывал на той штуковине чужаков, вокруг которой плавает Медина, и вернулся. Я кое-что разузнал. С марсианскими десантниками, что за ним летали. С тех пор творится жуткая чертовщина». «В каком смысле жуткая?» Глаза у Стармеха загорелись. Он подался плечами к собеседнику, оставшийся от жизни при гравитации позы секретного разговора. За следующие полчаса он перечислил полдюжины странных происшествий. Одна десантница умерла от эмболии при перегрузке, как раз перед встречей с кузиной, работавшей в популярной программе новостей. другая подала рапорт об отставке, а о причинах никому не рассказывала. Ходили слухи о докладе, очень секретном, в котором утверждалось, что Джеймс Холден погиб на станции и его заменил доппельгангер. Учитывая, что умело сотворить с человеческими телами протомолекула, в это можно было поверить. Только тот доклад остался секретным, а читавшие его люди попали под обстрел дискредитирующих сплетен. Хевлок пил кофе и слушал, кивал и изредка задавал вопросы, в основном об источниках информации. Под конец разговора он пообещал Стармеху заняться этим вопросом и вернулся к рабочему столу. Планета на экране все еще скрывалась под облаками. «Все нормально?» — спросила Наоми. «Отлично», — ответил он и, чуть поразмыслив, добавил. «Просто люди, когда им страшно, ищут того, кто за все в ответе». «И я так же», — хмыкнула Наоми. «Вы? Вы-то что?» «Грызу себе ногти и молюсь», — объяснила она. «Большей частью молюсь». «Вы верующие?» «Нет». «Может, вы с Холденом шпионы чужаков, а планету взорвали, чтобы отвлечь внимание прессы от заговора астеров?» Теперь Наоми расхохоталась. «Ой, что это было? Извините меня, пожалуйста». Хевлок тоже захихикал, хотя и чувствовал стыд. «Люди? Люди Койнена, его люди. А Наоми Нагата — саботажник и враг. Но каким бы глупым это ни казалось, больше ему было не с кем поговорить». «Не все так страшно. Конспирологические теории возникают, когда Вселенная кажется людям слишком беспорядочной, абсурдной. Если есть вражеский заговор, хоть понятно, в кого стрелять». «В астеров?» «В данном случае, да». «Они намерены ворваться сюда и вышвырнуть меня из шлюза?» «Нет, они не такие», — возразил Хевлок. «Хорошие ребята». «Хорошие ребята думают, что я погубила планету». «Нет, что ее погубил доппельгангер вашего друга, чтобы отвлечь от вас. Не волнуйтесь, с вами ничего не случится. Вас никто не подозревает в союзе с протомолекулой. Просто им страшно». Наоми замолчала. Она водила пальцами по стене клетки и напевала про себя. Мотив был незнаком Хевлоку. Он снова заглянул во входящие. Еще полдюжины просьб прокомментировать события. Доклад от сотрудника службы безопасности. Астеры Израиля склонны кучковаться за столом и в тренажерном зале. Сотруднику это внушало подозрение. Хевлоку это напомнило поведение поселенцев, устанавливавших свои фургоны в круг на враждебных землях. С этим что-то надо было делать. Знать бы что. Связь с планетой по-прежнему отсутствовала. Судя по показаниям инфракрасных датчиков, пробивших облачный покров, буря уничтожила первую посадку. Хевлок стал просматривать пересылавшиеся на Землю материалы. Может, кто-то в них разберется. В первых сообщениях новостей уже мелькала версия, что взорвался перегруженный реактор. Хевлок, только что выслушавший версию о поддельном Холдене, и к этим догадкам отнесся скептически. Когда через 6 часов его терминал сообщил о вызове от Мартри, у Хевлока гора упала с плеч. Он ответил и увидел на экране живое лицо начальника, хоть и в низком разрешении. Изображение дергалось и подпрыгивало, зато слышно было хорошо, несмотря на щелчки помех. «Рад видеть тебя, Хевлок. Как вы там? Держитесь?» «Не жалуемся, сэр. Больше всего ждали связи с вами. Похоже, у вас там шторм наделал дел». «Потери в живой силе минимальны», — сказал Мартри. «Несколько местных не удосужились вовремя укрыться в убежище, и еще потоп выгнал из-под земли червяков, которые убивают при прикосновении. Таким образом, самозахватчики потеряли еще одного. Наши все целы. Лагерь пропал». «Наш или их?» «И наш, и их. Здесь все придется начинать с чистого листа». «Жаль». «Почему?» Хевлок заморгал и растерянно улыбнулся. «Потому что мы все потеряли». «Мы потеряли меньше, чем они», — сказал Мартри. «Значит, победили. Челнок надо будет загрузить и посадить здесь. Продукты, чистая вода, медикаменты, теплые одежды. Укрытий не нужно, разве что ламинатные палатки, которые держатся не больше недели». «Вы уверены?» «Я могу послать сборные домики». «Нет, никаких постоянных укрытий, пока здесь не останутся только наши люди. И еще, нам навязали поселковых. Начинай думать, как устроить сотню-другую человек. Об удобствах заботиться не обязательно. Главное, чтобы мы могли их контролировать». «Мы берем астеров на Израиль, сэр?» Забираем их с планеты и помещаем там, где сумеем прижать», — улыбнулся Мартри. «Его святейшество папа Холден уверен, что навязал их мне силой. Ума у него, как у дохлой кошки». Хевлок вдруг остро ощутил, что Наоми слышно каждое слово. Он стал соображать, как бы усилить приватность незаметно для Мартри. Начальнику ни к чему знать, что он нарушил требования секретности. «Что-то не так, Хевлок?» «Просто задумался, как их устроить», — ответил тот. «Что-нибудь сообразим». «Умница. Удачно получилось. Если все правильно разыграть, мы уберем с планеты всех самозахватчиков. А даже если не удастся, пусть теперь попробуют доказать, что их колония жизнеспособна». Мартри холодно улыбнулся. «Пожалуй, за последние 60 часов мы продвинулись больше, чем за все время с прилета». Наоми постучала по решетке костяшками пальцев. Звук вышел тихий. Ручной терминал его не улавливал. Она вопросительно подняла брови, и Хевлок, поняв ее без слов, незаметно кивнул. «А что с командой посредников?» — спросил он. «Как Холден со своими?» «Холден с Бартоном как нельзя лучше. Бартон чуть не попал в самую бучу, но не случилось», — с улыбкой пожал плечами Мартри. «Все сразу хорошо не бывает». Хевлок поморщился, представив, как жестоко это звучит для человека, незнакомого с Мартри. «Ну, передайте им, что мы собираем помощь, и как только облачность позволит, сажаем челнок». «Только без постоянных укрытий». «Да, сэр, я понял». «Мне придется и кое-кого из ученых отправить с челноком. Попадаются среди них слишком наивные. Я составлю список эвакуаций». «А мне не следует, подготовить к обычной работе второй челнок», — осведомился Хевлок. Ему очень не хотелось бы услышать приказ оставить оружие на месте. «Сэр?» «Придется, наверное», — согласился Мартри. «Ну, хорошо, но будь готов вернуть его на позицию после окончания эвакуации. Не хотелось бы впустую терять преимущество». «Да, сэр», — кивнул Хевлок. «Я об этом позабочусь». «Молодец». Связь прервалась. Хевлок занялся расписанием вахты и инвентарными списками. Целую минуту он не смел поднять взгляд на Наоми. Та морщилась, словно раскусила какую-то гадость. «Вот на него вы и работаете?» «Он глава службы безопасности», — сказал Хевлок. «Гадина!» «Он просто неудачно выразился», — объяснил он. «Не знал, что вы его слышите». «Если бы знал, шипел бы на другой манер», — сказала Наоми и добавила. «У вас на борту есть катализаторы апоптозы избирательного действия?» «Онкоциды, конечно. Стандартный набор противораковых средств». «Нельзя ли отправить их с челноком?» «Мне кажется, антибиотики и питьевая вода нужнее». «Они нужны Холдену. Он на Эросе схватил высокую дозу. Когда рядом медотсек, это не так уж страшно, но каждую пару месяцев у него выскакивает новая опухоль. А им, если Алекс не решится сажать Росси в этот кисель, придется еще задержаться там». Хевлок имел все основания отказать. Он не обязан был оказывать услуги пленнице. Но она не выдала Мартри, что слышала разговор. Могла бы создать Хевлоку неприятности, но не стала. «Конечно», — сказал он. «Почему бы не послать?» «И насчет дохлой кошки?» «Да». «За последние годы несколько человек недооценили Джима Холдена», — сказала Наоми. «И многих из них уже нет». «Это угроза?» «Добрый совет. Не повторяйте ошибку вашего босса. Вы мне нравитесь». Загрузить челнок всем необходимым было легко. На борту все только и ждали возможности взяться за дело. Продовольствие, пресная вода, полифибровые одеяла и медикаменты, в том числе коробочка онкоцидов с именем Холдена на крышке, наполнили челнок до отказа. У люка едва оставалось место для одного человека. Хевлок не отрывался от датчиков, дожидаясь просвета в облаках, сквозь который пробился бы хоть один огонек с первой посадки. Потом он вдруг вспомнил, будто его ударили, что огоньки там больше не загорятся, погасли. Хевлок не бывал в поселке. Он вообще не ступал на поверхность Новой Терры, и все равно его тревожила мысль о единственном человеческом поселении, стертом с лица планеты. «Челнок-2 запрашивает разрешение на посадку», — доложила женщина-пилот, растягивая слова. «Говорит капитан Марвик, разрешаю. Доброй скорости». На дисплее у Хевлока вспыхнули дюзы челнока, уходящего от Израиля вниз. Какие бы ветры ни дули на высоте, атмосфера там настолько разрежена, что челнок только плечами пожмет, а вот в слое облачности, — сказал себе Хевлок, — будет по-настоящему опасно. Челнок падал, превращался в светящуюся точку на фоне темно-серых туч. Показания его датчиков выглядели нормально. Турбулентность была сильнее, чем ждал Хевлок, но меньше, чем он боялся. Хотя, чем дальше вниз, тем... Сигнал с датчиков пропал. Хевлок успел, переключившись на визуальное, увидеть гаснущий огонек. Дымок несколькими километрами ниже отмечал точку, где он взорвался. Ужас был как удар в солнечное сплетение. Хевлок почти не видел, как мигают лампы в Израиле, как взвизгивает, перезапускаясь, система воздуховодов. «Хевлок!» — окликнула пленница. «Хевлок, что происходит? Что случилось? Почему все перезагружается?» Он не слушал ее, влип в экран терминала. Мертвый челнок падал на далекую землю новой Терры сотней пылающих обломков. Но на экране было что-то еще. Чуть заметная линия тянулась по нему и пропадала в точке, где остался дым разрыва. Кто-то сбил челнок. Первой в голову пришла Барба Пиккола, потом Росинант. Он вывел программу «Орбит», попытался прикинуть, как действовал вражеский корабль, но в момент гибели челнока на пересечении с траекторией выстрела располагалась только одна из дюжины крошечных лун. Во рту пересохло. Хевлок впервые заметил вой аварийной сирены и понял, что слышит его довольно давно. «С момента взрыва», — подумал он, — «надо полагать». Наоми Нагата кричала на него, добиваясь внимания, пыталась что-то сказать. Хевлок послал вызов приоритетной срочности капитану Марвику. Целых 5 секунд капитан не отвечал. «Это планета», — сказал ему Хевлок. «Челнок, его сбила одна из лун». «Видел», — отозвался Марвик. «Что за черт? Какое-то оружие чужаков? Взрыв на планете включил какую-то систему обороны?» «Трудно сказать». «Мне нужно все, что у нас есть. Все данные, все. Отправлю на Землю и приготовлю для научников Мартри. Разрешаю открыть данные для всей команды. Любая информация по этому вопросу, любая, имеет высший приоритет». «Может, все-таки не высший?» — уточнил капитан. «У меня сейчас не хватает рук, но как только найду минуту...» «Это не просьба!» — гаркнул Хевлок. Когда Марвик снова заговорил, его голос прозвучал холодно. «Может быть, вы еще не заметили, что мы перешли на аккумуляторы, сэр?» «Мы что?» «На питание от батарей, резерв, если вам так понятнее». Хевлок огляделся, словно в первый раз увидел свой кабинет. Стол, шкафчик с оружием, камеры. Наоми смотрела на него, не скрывая тревоги. «Нас тоже расстреляли?» «Насколько могу судить, нет. Новых дыр в корпусе не замечено». «Тогда в чем дело?» «Реактор заглох», — сказал Марвик. «И не запускается».